Проходит несколько часов, и я нахожусь на стопке 4. Большинство книг – это книги по языку. Я просмотрел их, чтобы увидеть, есть ли что-то новое, но они не заняли у меня больше нескольких минут, чтобы пройти даже новые языки, которые я не изучал, такие как санскрит и греческий, не заняли у меня много времени. Я уже выучил арабский и латынь. Магическая теория для начинающих заняла некоторое время, и я даже попытался поискать книги, говорящие о Ваканде и богине Баст, и, к своему удивлению, нашел несколько, которые я также взял на свой язык. Книга, которая заинтересовала меня больше всего, была та, в которой говорилось о различных ветвях магии. Она была написана на санскрите, и в ней упоминалось, что мастера мистических искусств в основном зависят от направления пространственной энергии из разных измерений для усиления своих заклинаний или даже заимствования силы у богов-покровителей. Часть, которая меня заинтересовала и удивила больше всего, это то, что некоторые мастера специализируются на улучшении тела с использованием различных энергий, и среди них есть ци. Я думал, что придется отправиться в Кунлунь, чтобы научиться эффективно использовать его, но, по-видимому, некоторые мастера здесь, в Камартадже, уже специализировались на нем. Я думаю, что это не популярно здесь, потому что за такое же количество времени и усилий вы можете стать сильнее, быстрее и эффективнее, если вы пошли по традиционному маршруту. Кроме того, вы должны быть действительно талантливы и иметь значительное количество ци, чтобы он был эффективен в бою. Некоторым мастерам ци потребовались годы, чтобы создать достаточный резерв и контроль. Не все люди могут получить возможность пробить расплавленное сердце бессмертного дракона, чтобы увеличить свои запасы ци. Был один отрывок, который привлек мое внимание, когда я читал о ци. В этом отрывке говорится, что помимо направления ци к вашим рукам и ногам, чтобы повысить вашу боевую силу, ци можно направить в любую часть тела, чтобы усилить ее функции или даже исцелить ее. У меня мелькнула мысль, что произойдет, если я направлю достаточное количество ци в свой мозг. Это повысит мои силы. Я имею в виду, что это в основном жизненная энергия, она не может быть вредной, по крайней мере, чтобы попытаться увидеть, что произойдет. Я дочитал все книги, которые мне поручили, и я решил, на чем хотел бы сосредоточиться. Я решил сосредоточиться на любых способностях Эспера, таких как телекинез, телепатия, эмпатия и ясновидение, поскольку у меня есть теория, что моя мутация может помочь мне изучить их быстрее, а взамен они могут повысить мои естественные способности. Я также решил изучить магию улучшения тела, особенно манипуляцию ци. Я также буду изучать порталы, поскольку телепортация чертовски полезна, и любые полезные заклинания, которые я смогу достать. Заклинания невидимости, создающие энергетические конструкции Элдрича, такие как щиты, хлысты и мечи. Кроме того, изучение того, как получить доступ к зеркальному измерению и астральной проекции, будет очень полезно, особенно для моих планов. На моем лице появляется злая улыбка. О, я собираюсь оскорбить этих двоих к чертовой матери. Я перестаю фантазировать на мгновение, а затем говорю своему запястью и говорю: «Софи, как связь, у тебя есть какие-то проблемы или помехи?» «Нет, Дак, связь работает гладко, на удивление, никаких проблем нет, хотя храм расположен в горах». Я киваю и говорю: «Хорошо, как продвигаются поиски? Вы уже нашли какое-нибудь упоминание о Шанг-Чи?» «Софи, да, я нашла Шанг-Чи с вашим описанием в Гонконге. Китай камера слежения засекла его, когда он направлялся в закусочную. По-моему, он только что заказал жареную утку и яичные рулеты один». «Дак, хорошо, следи за ним, сообщи мне, если что-то изменится, а также сообщи мне, как только он ступит в Нью-Йорк». «Софи, конечно, Дак, или лучше сказать мастер Дак». Я хихикаю и говорю: «Я еще не мастер, просто ученик, просто Дак». «Конечно, ученик Дак», — отвечает она дерзким тоном. Я снова хихикаю и бормочу: «Надоедливые женщины». Я пытался придать ей индивидуальность, но, кажется, немного перестарался. Через некоторое время мне стало скучно, так как я не мог ни с кем поговорить о том, что случилось со мной или о моих планах, поэтому я подумал, что немного подшучивания не принесет большого вреда. «Боже, как же я ошибался!» Я немного думаю, а затем говорю: «Вы нашли что-нибудь о клубе Адского огня или братстве?» «Софи, я нашла различные убежища для братства, расположенные в основном в Вашингтоне, Нью-Йорке и Луизиане. Так, а что насчет магнита, до сих пор нет новостей? Софи. Отрицательно, что было несколько наблюдений, но нет подтвержденного местоположения. Я вздыхаю и говорю: хорошо, держите меня в курсе и предупредите меня, если будут какие-либо нападения или неминуемые угрозы мутантам или террористические атаки со стороны братства. Софи. Офцорси, мастер 3. Я вздыхаю, почему я снова сделал ее такой дерзкой. Я думал о том, как мне справиться с этими будущими проблемами, но сейчас я слишком слаб, чтобы что-то остановить. Если я не окрепну достаточно быстро, думаю, мне придется проглотить свою гордость и связаться с Ксавьером. В конце концов, жизнь людей важнее моей гордости. 4. Мои наручные часы внезапно пищат, и Софи говорит: родители хозяина звонят. Стону я, когда она снова зовет меня хозяином, и отвечаю на звонок: папа. Эй, сынок, ты благополучно добрался? Так, да, папа, мой самолет приземлился несколько часов назад. Папа, это хорошо, что ты устроился, но у тебя достаточно денег. Так, да, папа, у меня их много, не волнуйся об этом. Я живу с этой старушкой, она немного раздражает, но до сих пор она была милой. Папа, это хорошо. Кстати, твоя мама говорит привет, она разговаривает по телефону с пациентом и сейчас не может говорить. Так, все в порядке, я перезвоню ей, когда освобожусь. Я направляюсь в город прямо сейчас. Папа, хорошо, сынок, будь осторожен и постарайся не попасться на удочку или не попасть в беду. О, и твоя мать говорит, что любит тебя, говорит он со смешком. Так, не волнуйся об этом, папа. Оказывается, у сына старой леди по имени Марда есть дадзи, где преподают боевые искусства, и я подумывал о том, чтобы взять несколько уроков, пока я здесь, и научиться защищать себя и сказать маме, что я тоже ее люблю. Папа, приятно слышать. Ладно, сынок, и не забудь позвонить маме. Так, не волнуйся, я не буду, пока. Глава 8. Я подошел к комнате древней и протянул руку, чтобы постучать, как вдруг дверь открывается, и я вижу древнюю с ухмылкой на лице, и она говорит: войдите, мистер Дак. Я смотрю на нее из-под лобья и думаю, что она определенно делает это нарочно. Я вхожу и нахожу две чашки чая уже на столе. Я поворачиваюсь к ней с вопросительным взглядом на лице. Она отвечает на мой незаданный вопрос и говорит: мастер Юнь сказал мне, что вы закончили с книгами. Ты же не думал, что я буду тратить свой дар на такие мелочи? У меня скептическое выражение лица, что говорит о том, что я полностью верю, что она будет использовать свое предвидение, чтобы связываться со мной. Хотя то, что она говорит, может быть правдой, так как я не искал ее сразу. По дороге в ее комнату я проголодался, но решил сначала заглянуть в столовую и перекусить, потому что не ел почти целый день. Она делает глоток чая и говорит: я должна сказать, мистер Дак, я удивлена, что вы уже закончили эти книги, которые должны были занять вас по крайней мере на несколько недель, если не на несколько месяцев. Нелегко выучить несколько языков за несколько часов. Я потираю затылок и говорю: вообще-то я забыл рассказать тебе о своих способностях. Я гиперлингвист, и мои способности по своей природе полутелепатичны и полуясновидящи. Я могу выучить любой язык, написанный или произнесенный в считанные минуты. Я тоже своего рода гений, и у меня почти фотографическая память один. Когда я говорю ей это, ее глаза слегка расширяются, и это единственный признак удивления, который она выдает. Она начинает со слов: ну, это, безусловно, полезная способность, мистер Дак, и она очень поможет вам, особенно в мистических искусствах, говорит она ровным голосом. Я жду, что она продолжит, но она просто снова потягивает чай. Я начинаю с того, что говорю: хм, так что же дальше? Она смотрит на меня и говорит: что дальше, мистер Дак? Так это то, что вы вернетесь через несколько дней, чтобы получить новый учебный план, который я подогнаю для вас, основываясь на вашей скорости обучения. Я буду занята, так как у меня есть несколько вещей, о которых нужно позаботиться в течение следующих нескольких дней, но я думаю, что это хорошая новость, так как теперь вы можете иметь фору в ваших боевых искусствах и тренировках группового обучения, говорит она с тревожной улыбкой, от которой меня бросает в дрожь. Почему у меня такое плохое предчувствие? Я смотрю на свой чай, Делаю глоток и говорю: «ММ, это хороший чай. Я действительно чувствую вкус меда. Несколько недель мучений. Я имею в виду тренировки. Я набираю магию с сумасшедшей скоростью. Даже древняя, кажется, удивлена. Я уже могу создавать порталы без необходимости вращать рукой. Я только указываю, где я хочу, чтобы он открылся, и он легко открывается. В настоящее время я работаю над изменением размера и скорости, с которой я могу сделать их, поскольку я думаю, что они полезны для боя. Я надеюсь, что скоро смогу овладеть ими. Как сказал мне древнее, следующим шагом будет открытие портала без кольца пращи. Обучение открытию порталов на удивление заняло у меня несколько дней. Я также изучил другие полезные заклинания, такие как создание энергетического оружия, но мне трудно поддерживать их долго, и они довольно легко ломаются, если вы получаете хороший удар. Мы с мастером Мордо только начали включать энергетическое оружие в наши лонжероны, и, как обычно, он все еще надирает мне задницу как в вооруженном, так и в невооруженном бою, и не имело значения, что я мог читать язык его тела, поскольку я не был достаточно быстр, чтобы реагировать на его движение. Мне удалось удивить его несколько раз с творческими и хорошо рассчитанными используемыми порталами, но он быстро понял. Мне удалось попасть в него один раз, создав портал размером с кулак перед его лицом и ударив его, хотя мы были в 10 футах друг от друга. Это был самый счастливый и одновременно самый страшный момент в моей жизни. Он быстро понял это и начал предсказывать, где я буду размещать свои порталы для атаки, и сделает еще один портал перед моим, заставляя меня ударить себя несколько раз. Я очень разозлился и увеличил темп своих атак, но он просто продолжал уворачиваться и бить меня по заднице. Я думаю, что в какой-то момент он, возможно, спросил меня, почему ты бьешь себя, но нет, я думаю, что у меня, должно быть, были галлюцинации или что-то еще от всех сотрясений, которые он дал мне, потому что нет никакого способа. Черт возьми, мастер Мордо пошутил. Он был еще более жестким ослом, чем Сестрендж. Должно быть, он ему очень понравился, потому что в последний раз я его разозлил. Ну, если только он не станет злым, тогда я определенно позволю Сестренджу справиться с ним. Нет, я все еще не сражаюсь с ним. Парень выглядит так, будто пытается убить меня, хотя он, предположительно, все еще на хорошей стороне. Я не дотронусь до него 10-футовой палкой, если смогу. Он, вероятно, будет вставлен рядом с другой его уже присутствующей палкой в заднице. ПФФ. Мастер Мордо. Самой трудной частью моего обучения была, вероятно, манипуляция ЦИ. Я мог управлять ей довольно хорошо, но проблема в том, что у меня не было достаточного количества. Я действительно хотел научиться светиться. Мне нравится железный кулак. Я хотел удивить его, если мы когда-нибудь подеремся, но вместо того, чтобы заставить мои руки светиться, это была бы моя голова, и я бы протаранил его, пока он разинет рот от удивления. Просто шучу. Я попытался послать немного ЦИ в свою голову. Она не светилась или что-то в этом роде, но я видел некое улучшение. Как я заметил, я мог думать более ясно, и идеи приходили ко мне легче. Хотя я не мог выдержать его больше 40 секунд, но я надеюсь, что в будущем все будет лучше, когда я увеличу свои резервы. А еще мне кажется, что я немного под кайфом. Просто попробуйте послать чистую жизненную энергию в ваш мозг и посмотреть, что вы будете чувствовать после этого. ХММ. Интересно, что произойдет, если я отправлю ЦИ в эту часть. Пища для размышлений. Они могли бы назвать меня железным Д. Нет, я туда не пойду. Я не использовал трюк, который Сестрендж использовал с астральной проекцией, чтобы учиться, пока спал, так как моя скорость обучения уже была безумной. Я проверил, как долго и далеко я мог бы сделать это безопасно и нашел. Я мог делать это в течение 8 часов подряд, и моя астральная проекция на самом деле не имела ограничения расстояния. Единственная проблема заключалась в том, что если мое время закончится, пока я буду вне своего тела, я потеряюсь в астральном царстве, и мое тело просто умрет. Тем не менее, это должно быть полезно для разведки, но тогда мое тело будет уязвимо для любого нападения. Я до сих пор не научился обращаться к зеркальному измерению, поскольку древняя сказал, что это продвинутый навык. Было глупо продолжать называть ее древней, особенно в лицо. Я попытался спросить ее имя, но она только загадочно улыбалась и отказывалась отвечать. Проходит еще 3 месяца, и я действительно добился некоторого прогресса в своих порталах, теперь я могу использовать их без кольца пращи, но они труднее формируются и занимают больше времени, чтобы сделать меня снова в квадрате с контролем. Хорошая новость, хотя я решил одну из слабостей создания порталов, которая заключалась в том, что я не мог попасть в места, где никогда раньше не был. Я попросил Софи показать мне фотографию места, куда я хотел пойти, но это не помогло, но затем Софи предположила, что мне, возможно, нужна дополнительная информация, и предложила мне обмануть свой мозг и убедить его, куда я иду, показывая 3D-голограмму, которая заставляет его выглядеть так, как будто я там. Моя теория заключается в том, что все зависит от количества информации, которой вы располагаете. Потому что, когда вы используете память для путешествий, ваш мозг хранит память, используя входные данные от ваших 5 чувств, а также глубину, перспективу и пространственное осознание, по-видимому, являются большим фактором. 3D-голограммы, кажется, достаточно, чтобы сделать трюк. Есть еще некоторые ограничения, потому что если у вас нет достаточной информации о месте, куда вы идете, может быть трудно построить точное 3D-представление этого места. Например, если место, куда вы направляетесь, больше не существует, оно просто не будет работать, или если это место скрыто или трудно собрать информацию. Кто бы знал, что у него есть 5. Я с помощью суперкомпьютерного анализа изображения и возможностей рендеринга, отображающих почти точное 3D представление места, где вы никогда не были, в сочетании с изучением заклинания портала, мог бы позволить вам путешествовать в любую точку мира. Я также начал изучать чары и особенно использование рун, поскольку я полагал, что руны — это просто письменная форма магии. Я не сразу понял их, как я думал, я думаю, что это потому, что мои силы должны быть более продвинутыми, так как руны имеют еще один элемент к ним, кроме формы. Я думаю, что магический элемент рун — это то, что блокирует меня. Я думаю, что мне, возможно, придется сначала повысить свои способности, если я хочу эффективно использовать руны. Кроме того, в библиотеке было не так много книг, которые говорили о рунах. Я нашел книгу, в которой упоминались асгардские руны, но в ней не было слишком много подробностей. Я думаю, что какое-то божественное вмешательство всеотцовской разновидности, возможно, было связано с тем, почему знания о рунах вообще были так скудны, особенно асгардские руны. Я вздыхаю. Может быть, мне удастся проникнуть в Асгард до того, как он будет уничтожен. Но даже если бы я сделал это, я не думаю, что они держат книги о рунах просто лежащими вокруг. И давайте не будем говорить о Хеймдалле с его всевидящими глазами или чем-то еще. Может быть, мне следует изучить магию иллюзий. Это, казалось, сделало трюк для Лаки, но я не знаю, могут ли мои иллюзии обмануть Бога. Затем я начинаю думать о своих успехах в обучении эсперов. Мой телекинез, кажется, показывает наибольший прогресс. В первые несколько недель я уже мог поднимать предметы размером с ладони свободно ими манипулировать. На втором месяце я мог точно манипулировать полудюжиной предметов размером с нож. Через 3 месяца я начал работать над увеличением веса, который я могу поднять, по крайней мере, до нескольких сотен фунтов. Потому что я хотел знать, как летать, и я не думаю, что плащ левитации никуда не денется, пока не прибудет Стрэндж. С моим обучением ясновидению особых успехов не было. Я пошел к древней, так как она была ведущим экспертом по этому вопросу. Она сказала мне, что это может занять десятилетия, чтобы сделать его полезным в любом случае. Это немного расстроило меня, так как я думал, что видение будущего сделало бы все намного проще. Моя телепатическая подготовка также попала в тупик. Я пытаюсь получить доступ к своему разуму, чтобы упорядочить его, но каждый раз, когда я получаю доступ к своему разуму, я оказываюсь в своей старой комнате, в своем старом мире. Это был дом, в котором я жила, пока были живы мои родители. В моей комнате был какой-то беспорядок, поэтому я поступил логично и начал все организовывать и убирать. Я почувствовал, что моя память улучшается, и мой разум стал яснее, чем когда-либо. Я обошел дом и начал осматривать комнаты, но все оказалось пустым. Я направился к двери гаража и попытался открыть ее. Я целыми днями пытался открыть его, но каждый раз не мог. Краска на двери гаража начала облупляться, хотя с каждой попыткой, что мне показалось странным, так как это была не настоящая краска, и это была не настоящая дверь, а просто ментальное представление чего-то. Когда белый слой краски начал осыпаться, я обнаружил красную дверь с золотым нулем на ней. Я начал думать, что, возможно, красная дверь имеет какое-то отношение к старому Дагу. Мне показалось странным, что я не могу получить доступ к его воспоминаниям даже после того, как пробыл в его теле почти 10 месяцев. Я думаю, что его силы, возможно, вмешались в процесс слияния и разделили наши воспоминания, создав барьер между моими воспоминаниями и его. Я думаю, что единственный способ получить доступ к его воспоминаниям – это открыть эту дверь. Я подумал об этом некоторое время и решил, что пока оставлю это, так как, похоже, я больше не могу прогрессировать в своем телепатическом обучении, пока не открою эту дверь, и я не могу заставить ее открыться. Я попробую это снова после того, как добьюсь некоторого прогресса в своей тренировке ЦИ, так как думаю, что смогу заставить дверь открыться, если накачаю достаточно ЦИ в свой мозг. Я просто должен найти способ увеличить свои запасы ЦИ. Хм, интересно, есть ли здесь еще драконы? Я думаю, что просто спрошу об этом у древней. Может быть, мне повезет и я смогу убить и украсть сердце дракона до того, как это сделает Дэнни. Глава 9. Прошел год с тех пор, как я прибыл в Камар-Тадж. Все было хорошо, я прогрессировал. Я смог не только превзойти своих сверстников, но и расти в своих знаниях не по дням, а по часам, быстро прыгая в рядах магов до уровня мастера. Мои энергетические конструкции стали намного лучше, как и мои боевые способности. Нет ничего лучше, чем тренироваться в течение года подряд, чтобы привести себя в идеальную форму. Теперь у меня есть пресс. Меня даже можно принять за профессионального спортсмена. Оказывается, ЦИ улучшает твое тело. Кто знает, раньше я считался здоровым, но теперь могу сказать, что нахожусь в отличной физической форме. Моя тренировка ЦИ прошла хорошо, и теперь я могу удерживать свою ЦИ в любой части тела, которую хочу, и усиливать ее. Я все еще работаю над тем, чтобы научиться исцелять с помощью ЦИ, но мои резервы все еще являются препятствием. Я имею в виду, что они определенно выросли, но не так сильно, как мне бы хотелось. Когда я фокусирую свою ЦИ на определенной части тела, она не светится ярко-желтым, как я думал, а просто немного мерцает. Кроме того, цвет светло-оранжевый, а не желтый. Я также наконец-то узнал, как получить доступ к зеркальному измерению, и позвольте мне сказать вам, что оно сломано, как ад. Вспышка назад. 2 месяца назад я тренировался с древней, но потом наш лонжерон стал немного разрушительным. Она вдруг останавливается и говорит: «Я думаю, тебе пора научиться входить в зеркальное измерение». С взволнованным выражением на лице я подбегаю к ней и говорю: «Я ждал этого». Она слегка посмеивается над искоркой в моих глазах, которая появляется каждый раз, когда упоминается зеркальное измерение. «Древняя, ты действительно взволнован этим. Скажи мне, почему ты так сильно хочешь этому научиться?» «Так, почему бы и нет? Это идеальное место для тайного обучения, и никто, кроме немногих, не может по-настоящему получить к нему доступ. Древняя, это единственная причина», — говорит она дразнящим тоном. Я киваю головой, как цыпленок, пытаясь скрыть свои истинные причины. Я думаю, что ей не понравится то, что я планирую сделать с ним. «Хорошо, слушай внимательно, прежде чем узнаешь, как получить доступ к зеркальному измерению, есть несколько вещей, которые ты должен знать». Она начинает объяснять и говорит: «Зеркальное измерение позволяет продвинутому колдуну тренировать более продвинутые и опасные заклинания, не оказывая негативного влияния на реальный мир, следить за угрозами, оставаясь незамеченным, и тюрьма для тех, у кого нет кольца пращи. Окончательное использование имеет первостепенное значение, что заключенный заперт без кольца пращи, поскольку это единственное средство для побега. Тем не менее, область может быть доступна без использования кольца пращи, хотя кольцо пращи в конечном счете требуется, чтобы покинуть его. Зеркальное измерение может быть использовано в бою магом, обладающим знанием и умением, необходимыми для того, чтобы свободно выполнять его, проявляя врата к нему, чтобы поглощать атаки, а затем посылая проявление на врага, чтобы заманить его в ловушку в зеркальном измерении, но эти врата зеркального измерения могут быть разрушены, когда на них направлено достаточно силы. Так что, хотя вы можете сделать порталы без колец пращи, если вы войдете без одного, вы будете пойманы там навсегда». Она заканчивает серьезным тоном. Я нервно сглатываю, услышав предупреждение. Затем мы проводим остаток дня с древней, обучая меня, как получить доступ к зеркальному измерению. К концу урока у меня уже есть основы. Затем она сообщает мне, что отныне наши лонжероны будут находиться внутри зеркального измерения, и мы сможем быть настолько разрушительными, насколько сможем. Не знаю почему, но эта фраза почему-то заставила меня по-настоящему занервничать. Конец флешбэка. Мой телекинез тоже стал намного лучше. Теперь я могу увеличивать свои прыжки или падать очень медленно, или даже создавать психические щиты или взрывы. Полет с помощью телекинеза оказался психически изматывающим. Я прекрасно умею левитировать, но настоящий полет все еще ускользает от меня. Однако я обнаружил хитрый трюк, чтобы усилить защиту моего тела, воображая, что я окружен психическим коконом на поверхности моей кожи. Я также попробовал некоторые трюки, которые видел в различных фильмах или средствах массовой информации. Я попробовал телекинетический бокс, как в фильме «Толчок». У меня все еще не было прогресса в открытии красной двери, которая, как я подозреваю, содержит первоначальные воспоминания Дага, но я добился прогресса и, по крайней мере, сумел найти способ скрыть свои поверхностные мысли. Я неустанно работал над созданием ментальных защит. Единственная проблема заключалась в том, что у меня не будет возможности проверить их эффективность, пока кто-то не попытается насильно прочитать мои мысли. Сначала мне удалось превратить мои ранее дезорганизованные воспоминания из его прежней формы загроможденного дома в ментальный эквивалент компьютера, в котором хранились воспоминания в виде файлов. Все они были закодированы разными уровнями шифрования. Я также разработал экстрасенсорную программу, которая действует как своего рода антивирус. Он предупреждает меня, если кто-то пытается прочитать мои мысли и если кто-то пытается слишком глубоко проникнуть в мой разум. Я сделал так, чтобы он проецировал мысленный образ обезьяны, курящей сигарету, или смешные кошачьи видео. Моя версия спама или рекламы на самом деле. Если кто-то попытается зайти слишком глубоко или стать агрессивным и попытается прочитать мои мысли, пока я в нокауте или что-то в этом роде, они найдут больше, чем рассчитывали. Я сделал 3 уровня ментальной защиты с разными обозначениями. Первый уровень – это код желтого цвета, в который мой разум начинает проецировать неприятный высокий звук, который все больше нервирует нарушителя и персонажи фильмов ужасов, такие как Фредди Крюгер с улицы Вязов, Джейсон, хищник и клоун из него, начинают появляться. Довольно легкая штука на самом деле, больше похоже на шлепок по запястью. Второй уровень защиты, который имеет красный код, это полная сенсорная депривация. Зрение, обоняние, звук, вкус и осязание исчезают, что гораздо страшнее и жестче, чем вы думаете. Поскольку длительная или вынужденная сенсорная депривация может привести к крайнему беспокойству, галлюцинациям или даже безумию. В принципе, он может либо свести вас с ума, если вы подвергаетесь ему в течение длительного периода времени, либо вызвать у вас галлюцинации и показать вам ваши самые большие страхи. Я разработал его таким образом, что если вы уже так глубоко, то трудно выбраться или вернуться в свой разум, и моменты в реальной жизни будут казаться нарушителю днями, если активируется второй уровень. И если вам случайно удастся выставить часовых, чудовищные мерзости и звери попытаются напасть на вас и разрушить ваш разум. Третья и последняя линия обороны Цадиблацк – это скорее последовательность самоуничтожения, что-то вроде сделки в крайнем случае. Воспоминания, которые считаются слишком важными, чтобы раскрывать их, как те, что имеют отношение к моим истокам или будущему. Они сразу же зашифровываются, фрагментируются и затем рассеиваются по всем уголкам моего сознания. Единственный способ восстановить эти воспоминания – использовать кодекс, который имеет расположение разрозненных фрагментов в моем сознании, а также последовательности метод расшифровки. Я создал этот кодекс, а затем спрятал его в секретном месте внутри зеркального измерения. Это самое сложное и продвинутое шифрование, которое я мог придумать, и исходящее от кого-то вроде меня, кто решает шифры военного класса и шифры для удовольствия. Это очень много значит. После того, как я создал кодекс, я стер из своего разума его содержимое и только сохранил память о его местонахождении, скрытую в другом незначительном воспоминании внутри моего разума. Я оставил себе основные ментальные инструкции, которые активизируются через несколько дней. После того, как злоумышленник достигает уровня 3, и мои метазнания и истинное происхождение забываются из-за протокола, который я сделал. Таким образом, я могу вернуть свои знания обратно и убедиться, что шансы на то, что они будут обнаружены, минимальны. Все это заняло уйму времени. Это потребовало многих месяцев проектирования, многочисленных книг по искусству разума и большой помощи от древней. Я не давал ей доступа к своим мыслям. Я просто попросил совета по некоторым заклинаниям, ментальным механизмам и психическим конструкциям, которые были слишком сложны для меня, чтобы создавать их самостоятельно. Я дополнил использование магии во многих защитах, так как моя телепатия была не так развита, как некоторые из более мощных телепатов. Моя защита, по крайней мере, должна быть в состоянии защитить меня от кого-то, по крайней мере, калибра Ксавье. Но я не знаю о более могущественных существах. Трудно разработать контрмеры против богов или сущностей, которые имеют домен или контролируют определенные аспекты Вселенной. Делать все это заняло много времени. Я бы не смог сделать это без помощи древней, без количества книг, которые я читал об искусстве разума, и, наконец, без того, как на самом деле работает мой разум. По пути я обнаружил, что мой мозг работает по-другому, я обнаружил, что могу вводить код или команды, и он будет переведен в то, что мне нужно. Оказывается, из-за моей мутации мой разум более силен, чем ваш средний мутант или колдун. Другие с такими же ресурсами не обязательно были бы в состоянии достичь того, что я сделал. Наконец пришло время, когда я выбрал реликвию как свою собственную. Мне говорили, что нет особого способа выбрать реликвию, но часто магия реликвии достигает вас, когда вы смотрите на нее. Примером этого может служить случай, когда доктор Стрэндж не почувствовал плаща левитации, пока тот не оказался на нем. В настоящее время я шел через комнату древних реликвий в Камартадже, мы уже прошли через 3 святилища, и ничего действительно не щелкнуло. Там был топор Ангаруумуса, который буквально гудел от силы. Древнее, который на самом деле помогал мне, ведя меня через святилища, утверждал, что топор был полностью неразрушим и был способен убивать все формы мифических существ. Он также обладал способностью возвращаться в руку владельца при броске или падении. Следующим был меч драконьего клыка. Предположительно, он был вырезан из бивня внепространственного дракона могущественным волшебником по имени Каджида, прежде чем был передан на хранение древней. Он был абсолютно неразрушим, мог поглощать магию и разрушать любые барьеры, магические или иные. Следующим был жезл Уатума. То же самое оружие Вонг выбирает в конце доктора Стрэнджа. Он обладает способностью поглощать магию и перенаправлять ее гораздо более мощно, чем это было изначально. Были и другие, такие как золотая булава Геркулеса, амулет Аббадана, жезл Сигганда. «Мастер, неуверенно спрашиваю я, ты уверен, что он здесь? Ничего из того, что взывало бы ко мне до сих пор. Перестань думать об этом слишком много. Сосредоточить. Почувствуйте, как их магия переплетается с вашей, и найдите свою реликвию». Она уже говорила это несколько раз, и я начинал немного расстраиваться из-за нее, но это не помешало мне сделать то, что она сказала. Закрыв глаза, я пытаюсь сосредоточиться на различных реликвиях, разбросанных по комнате. Разочарованно вздохнув примерно через минуту, я снова смотрю на древнюю. Я это чувствую. Это близко, но я не могу узнать, что именно. Я стону от отчаяния. Она только улыбается. Иногда она может быть довольно раздражающей. Еще раз обойдя комнату, я снова вздыхаю, но внезапно чувствую, как что-то зовет меня. Это почти магнетическое чувство, когда я притягиваюсь к нему и подхожу все ближе и ближе. Я протягиваю руку и хватаю его, и он чувствует себя хорошо, как будто он всегда принадлежал мне, и он, наконец, вернулся. Древняя улыбается. Глава 10. Прошел год, наконец-то я ухожу. Я наконец-то закончил свое обучение и считаюсь полноправным мастером мистических искусств. Я решил покинуть святилище и вернуться домой. Я, конечно, буду посещать святилище всякий раз, когда смогу, но сейчас это в основном самообучение, если я хочу искать больше знаний. Впервые в жизни я почувствовал, что у меня есть сила. Я знаю, что я далеко не самый сильный и что есть существа, способные раздавить меня в одно мгновение, но тем не менее, я чувствую, что того, что у меня есть, достаточно на данный момент и для осуществления моих планов. Я больше не беспомощен, и мои враги должны бояться меня. Возможно, вам интересно, О каких врагах я говорю? О, их много, но они еще не знают этого. В тот момент, когда я ступил ногой в эту вселенную, их дни уже были сочтены. У меня нет никаких проблем с устранением некоторых личных в ближайшие дни. Потому что, как я вижу, я нахожусь в середине необъявленной войны, и нет никакого гребаного вокруг, когда дело доходит до войны. Меня не особенно волнует, что меня называют героем или злодеем, и я нахожу эти половинчатые попытки установить мир в лучшем случае идиотскими и наивными. Одна из проблем, которые я имею с подходом к Ксавье к вещам, заключается в том, что он недостаточно решителен, в то время как его бойфренд Магнета, с другой стороны, слишком экстремален и откровенно грязен. Серьезно, неужели он никогда не слышал о тонкости формирования общественного мнения с помощью манипуляции истины, тайно уничтожая своих врагов, расследование насильственных групп ненависти и организаций, заинтересованных в сильных личностях, особенно тех, которые похищают и экспериментируют на детях и молодых мутантах. Мне неприятно это говорить, но Гидра была права. Они восприняли поговорку «держи друзей близко», а врагов еще ближе буквально. Они были в состоянии проникнуть в ЩА, и, т, в течение многих лет их собственные смертельные враги без кого-либо более мудрого, и их планы были бы успешными, если бы они не испортили все на финише. Я имею в виду, что все, что потребовалось, это 4 человека, чтобы разрушить все свои планы примерно за полчаса. Я не знаю, смеяться мне или плакать над их уровнем некомпетентности и их блестящим умением зайти так далеко. Даже имя «мутант» – главный изъян в плане Ксавье по интеграции и приятию. Слово «мутант» имеет много негативных коннотаций и в основном ассоциируется с раком или болезнью. Люди на подсознательном уровне ассоциируют слово «мутант» с болезнью или раком, что не очень хорошо с точки зрения пиара. Я пытаюсь владеть этим словом и сделать его своим, но, честно говоря, это довольно дерьмовое слово. Все дело в том, как вы преподносите вещи. Общественное мнение формируется средствами массовой информации, и, честно говоря, вы делаете это слишком легко для них. Если вы хотите, чтобы люди приняли что-то, апеллируйте к их чувству собственного интереса, а не к их человечности. Мутанты просто не стоят тех неприятностей, которые они приносят многим людям. Они часто рассматриваются как нестабильные и изменчивые. Вот почему многие избегают их. Добавьте к этому бурю дерьма, которая является Магнетом и его братством идиотов, и у вас есть хороший рецепт для фанатизма и дискриминации. Просто посмотрите, как обращаются с Мстителями или Фантастической Четверкой. Их не ненавидят, как мутантов, даже несмотря на то, что в конце концов все они являются супермощными личностями, либо с помощью магии, генов, сывороток или энергии измерений. Все дело в брендинге и общественном имидже. Прикрывая свои базы, имея некоторое юридическое представительство, быть ответственным и не причинять сопутствующего ущерба и жертв, информационная сеть тоже не помешает. Честно говоря, я думаю, что округ Колумбия был прав. Прежде всего, они использовали термин «мета-человек», что является отличным началом. Они сотрудничали с правительством, не будучи слишком ограниченными. У него были могущественные покровители. Главным образом Брюс Уэйн, один из самых богатых миллиардеров, величайший детектив в мире, который также дельтует со скрытыми опасностями и делает непредвиденные обстоятельства для определенных событий и людей. Кларк и Лоис Лейн помогали формировать общественное мнение, работая в Daily Planet. Политическое влияние Брюса и Дианы, и даже общая скорость Лиги Справедливости в обращении с угрозами или метачеловеческими прорывами и обучением, если это необходимо. Конечно, это было не идеально, и вселенная DC намного опаснее, чем Марвел. Но, по крайней мере, люди не будут презирать и пытаться убить вас в тот момент, когда вы станете мета-человеком. Просто думать обо всем этом утомительно. Мои наручные часы внезапно начинают пищать. Мастер Дак, Шанг-Чи только что прибыл в Нью-Йорк. Дак, ну, я думаю, что не поеду прямо домой. Может быть, я закажу вам номер в гостинице? Дак, нет, я немного попутешествую, пока он не устроится. Присматривай за ним, Софи, сообщи мне, если что-нибудь изменится. Я думаю, что пойду навестить Китти. Может быть, на этот раз попутешествую по-настоящему. По крайней мере, мне не придется платить за билеты на самолет. Я открываю портал в Салем и прихожу в дом Китти. Я стучу в дверь. Дверь открывает дама средних лет, похожая на Китти. Она говорит, чем я могу вам помочь. Я отвечаю ему и говорю, привет, извините, что беспокою вас, Я одна из подруг Китти, так она дома. Она узнает мое имя и говорит: «Мне жаль, что вы не знали». Китти уже переехала в свою комнату в общежитии в ее новой школе-интернате. Мысленно шлепаю я себя: «Идиот, ты уже знал, что она ходила в школу к Сове. Прошел уже год с тех пор, как ты ушел». Я улыбаюсь и благодарю маму Китти. Она пытается пригласить меня войти, но я вежливо отказываюсь. Перед отъездом я спросил у нее адрес школы, и она дала мне его. Я уже знал адрес школы, так как Софи уже давно нашла ее. Мне не хотелось лгать Китти о том, что я знаю, как туда добраться, когда увижу ее. Адрес школы оказалось на удивление трудно найти. Я ухожу и решаю вернуться в Нью-Йорк, так как еще не готова встретиться с Ксавье и разобраться с его дерьмом. Я подумывал о том, чтобы навестить родителей, но передумал. Для меня не имело смысла возвращаться на неделю, а затем отсутствовать еще несколько недель, тренируясь с Шанг-Чи. Будет лучше, если они подумают, что я все еще путешествую. Я захожу в переулок и открываю портал обратно в Нью-Йорк. Очень грустно, что у меня больше нет друзей, которых можно было бы навестить. Я вздыхаю и говорю: «Софи, ты нашла местонахождение Уилсона Фиска?» «Софи, я нашла его домашнюю резиденцию и его основное убежище, где он проводит большую часть своей незаконной деятельности». «Так, хорошо, составь мне список всех его убежищ, свяжись с Мэтью Мердоком и назначь встречу через 2 дня. Я думаю, что пришло время снять вора в законе, украсть его дерьмо и встретить героя». 2. Я на самом деле не расстроен из-за этого. Вор в законе должен пойти вниз, так как он уже разрушил так много жизней. Я не уверен, что есть преступление, которое он еще не совершил. Его активы были бы заморожены в любом случае, так что это позор, чтобы позволить всему этому пойти впустую. Кроме того, я планирую заставить Софи взломать его офшорные счета, как только найду его. По крайней мере, деньги пойдут на благое дело, поскольку я планирую создать компанию плюс секретную организацию, чтобы помочь поддерживать сверхдержавных людей в целом. Я решил, что одним выстрелом сбил сразу нескольких зайцев. Я могу посадить мешок с дерьмом в тюрьму, уничтожить его преступную империю. Используйте эти деньги с пользой, основать компанию и произвести хорошее впечатление на сорвиголову. Самая трудная часть всего этого – найти кого-то, кто будет руководить моей секретной организацией, потому что я почти ничего не знаю о шпионаже, проникновении или саботаже. Я собираюсь необходимость кто-то с опытом. Хм. Софи выслеживает некую Наташу Романову под кодовым названием «Черная вдова», начинает искать ее в России и постепенно расширяет периметр поиска. Она должна делать мокрую работу для российского правительства. Если я прав, ЩИТ не вербовал Наташу до 2008 или 2009 года, то сейчас 2007 год, так что я мог бы добраться до нее вовремя и переманить ее раньше, чем ЩИТ это сделает. Все, что мне нужно сделать, это убедить ее присоединиться ко мне после того, как ее куратор предаст ее, и предложить ей что-то, что она хочет застраховать свою лояльность. А это не так просто, как кажется. Я не хотел бы доверять кому-либо после того, как меня предал человек, которому я доверяю больше всего, и мое собственное правительство назначило цену за мою голову после всей мокрой работы, которую я сделал для них за эти годы. Я должен что-нибудь придумать. Дак Софи выследила Чан Хоиня в Гонконге. Глава 11. Я прибыл в Нью-Йорк и начал наблюдение за Фиском. Я не стал нападать сразу, так как хотел собрать больше информации о нем и выяснить, какие сделки он сейчас заключает. Софи очень помогала в наблюдении и сборе информации, но я обнаружил, что основное убежище, которое он использовал для своих менее чем законных предприятий, было безопасным, и в его главном конференц-зале не было никаких камер или микрофонов, где он проводил свои собрания. Я снял квартиру в комплексе недалеко от его местонахождения и шпионил за ним, используя астральную проекцию внутри конференц-зала. В данный момент я шпионил за Фиском в своей астральной форме, что, кстати, чертовски круто. Я наблюдал за его темными делишками с ирландцами, латиноамериканцами и другими бандами. Я даже видел там пару полицейских. Я выяснил, что у него достаточно ликвидных активов, чтобы контролировать большинство высших чинов в адской кухне полицейского участка Нью-Йорка. Он либо подкупает их, либо угрожает их близким, что требует компетентных силовиков. Он является серьезным игроком законно и незаконно как в политике, так и в сфере недвижимости, ни то, ни другое не обходится дешево. Если у вас есть представление о том, какие пожертвования мэр и другие государственные служащие просят в своих компаниях, и вы получите небольшое представление о том, сколько у Фиска есть. Он также владеет значительным количеством недвижимости в Нью-Йорке, домов у него десятки. Он также обладал достаточной денежной властью и влиянием, чтобы быть, ну, вор в законе, в некоторых из самых опасных преступных организаций в мире, без преувеличения. Триады, мафия и якудза – это почти непостижимо мощные международные организации, которые, по-видимому, считают Фиска равным себе в своей работе, что является серьезным комплиментом с их стороны. Я изучил некоторые доходы, с которыми имеет дело мексиканский картель «Вор в законе», и разделил их на три, и к концу сезона все это переходит к нему. Вы можете получить представление о его денежном потоке в этом отделе. У Фиска действительно есть некоторые законные источники дохода, скорее всего, через рынок недвижимости и диверсифицированный портфель акций. Он фактически взял под свой контроль наркобизнес местного криминального авторитета и использовал вырученные деньги, чтобы начать свой путь вверх по социальной, культурной, политической и криминальной лестнице. Он будет либо запугивать, либо подкупать. Он также был очень умным и искусным манипулятором. Я думаю, он действительно заслужил прозвище. Он создал несколько компаний для отмывания своих денег. Среди них есть компания по производству специй, которую он использует для прикрытия своих гнусных выходок. Многие знали, кто он такой, но были либо на его жалование, либо слишком слабы, либо мертвы, чтобы свидетельствовать или разоблачать его. Я должен сказать, что мне очень не нравится этот парень. Он слишком высокомерен и полон самомнения и не понимает, что он лягушка в колодце. Деньги – это мощный инструмент, но он должен быть использован правильно, чтобы достичь своего максимального потенциала. Он просто окружает себя людьми с оружием, что не так уж впечатляет во вселенной Марвел. Я опасался делать какие-либо шаги и решил подождать и посмотреть, что будет дальше. Я хотел выяснить, вступила ли рука в контакт с ним, поскольку иметь дело с убийцами и ниндзя не было моей идеей веселиться. Конечно, я могу справиться с несколькими десятками ниндзя без проблем, но если их слишком много, один из них может получить удачный выстрел, и я не совсем неуязвим, но я работаю над решением этой проблемы в ближайшее время. Я наблюдаю за ним уже неделю и планирую сделать шаг сегодня вечером. Софи сообщила мне, что Мэтт все еще учится на юридическом факультете, так что встреча с ним оказалась неудачной, по крайней мере, до тех пор, пока он не закончит школу. Я решил, что нападу сегодня ночью. Сегодня он собирается остановиться в одном из своих особняков. Это самое оптимальное место для атаки. Я делаю портал в зеркальное измерение и захожу внутрь. Один за другим я начинаю появляться в зеркальном измерении и вырубать всех охранников. Софи уже позаботилась обо всех наблюдениях в особняке и взломала камеры и датчики. Я почти добрался до комнаты вора в законе и медленно иду к нему. Я уже пробрался туда, пока его не было, и обнаружил все его спрятанное оружие, такое как пистолеты и тому подобное, и достал пули. Я также нашел пару секретных тревожных кнопок и опасную комнату. Я их тоже отключил. Теперь ему некуда бежать. Я медленно открываю дверь и вижу, что он все еще спит. Я еще не решил, убью я его или нет. Я уже решил не проявлять милосердия к своим врагам, но я не уверен, что Фиск действительно квалифицируется как один из них в данный момент. Я мог бы убить его в любой момент, но решил быть осторожным на всякий случай, поскольку рука – это гораздо большая угроза. Чем он вообще может быть? Я поднимаюсь, пока я не достигну своей кровати и приблизиться к его голове. Я поднимаю руку и медленно подношу ее к его голове. Он все еще не проснулся. Я дотрагиваюсь до его головы и вырубаю его заклинанием. Затем я открываю портал и сбрасываю его в мою съемную квартиру в зеркальном измерении. Черт, ну это было легко, мысленно говорю я. Я вышел из его особняка и решил перекусить. Софи, ты уже перевела все деньги на мои офшорные счета. Софи утвердительно мастер Дук. Все средства в его банке от его законной и незаконной деятельности были переведены. Я также нашел расположение различных конспиративных квартир, которые содержат наличные деньги. Хорошо, а как насчет его недвижимости в Нью-Йорке и Манхэттене? Софи, боюсь, что их нельзя перенести. Должен быть составлен контракт, в котором он запишет вам остальную часть своих активов. Дук, ну, это не так уж сложно. Я что-нибудь придумаю. Скажи мне, сколько у нас сейчас денег, Софи? Нет, включая его активы, на вашем банковском счете в настоящее время находится 2-4 миллиарда долларов. Я спотыкаюсь, чуть не падаю от неожиданности и кричу. Какого хрена? Я знал, что у этого парня есть деньги, но это на другом уровне. Очевидно, у вора в законе были деньги на хрен, что на ступень выше грязных богачей. С дрожью в голосе я говорю, ну, поскольку я грязно богат, давайте немного потратимся. Софи заказала мне столик в первоклассном ресторане. У тебя есть определенное место в моем сознании, ХМ, узнай, существует ли Гордон Рэмси в этой реальности, и закажи столик в ресторане, где он работает сегодня вечером, говорю я. Мне всегда нравилось смотреть, как он готовит. Я хочу хотя бы посмотреть, хороша ли его еда на вкус. Софи прямо сейчас, мастер Дук. Пофиск. Я просыпаюсь, оглядываюсь и вижу, что нахожусь в незнакомой квартире. Не помню, как я сюда попал, но, должно быть, меня накачали наркотиками и похитили. Эти некомпетентные идиоты, кто-то только что похитил меня прямо у них на глазах. Они не заслуживают того, за что им платят. Я стискиваю зубы и встаю. Я все еще в пижаме и не связан. Начинаю я оглядываться и никого не нахожу. Я кричу и говорю, кто бы вы ни были, прекратите играть в игры. Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Я не слышу ответа, продолжаю кричать и угрожать, но все равно ничего не слышу. Я медленно подхожу к двери и неожиданно обнаруживаю, что она не заперта. Я начинаю немного опасаться, так как это кажется слишком странным. Я быстро сбегаю вниз по лестнице, выхожу на улицу и вижу, что она пуста. Я оглядываюсь и обнаруживаю, что нахожусь рядом с моим главным убежищем. Что-то здесь не так. С тех пор, как я очнулся в той квартире, у меня все еще есть жуткое чувство. Все вокруг абсолютно безмолвно, как будто все и вся исчезло, и время остановилось. Я не вижу и не слышу никого и ничего, все просто тихо, слишком тихий, нет даже ветерка или щебетания птиц. Я добираюсь до конспиративной квартиры и начинаю вводить свой пароль. Мне нужно найти оружие, и я заставлю того, кто когда-либо похитил меня, пожалеть о том, что когда-либо играл в игры с королем. Висячий замок не работает, и я начинаю расстраиваться. Внезапно я слышу позади себя голос, который говорит, боюсь, что это не сработает. Электричество не работает в этом измерении. Я удивленно обернулась и обнаружила светловолосого мужчину, который левитировал в нескольких дюймах от земли, одетый в странные монашеские одежды, глядя на меня с веселой ухмылкой на лице. Он говорит, привет, Фиск, или я должен сказать, вор в законе. Добро пожаловать в зеркальное измерение, меня зовут Сейфер, и теперь ты мой пленник. Глава 12. Я парил в воздухе, глядя на Фиска после того, как объявил о своем прибытии. На его лице застыло удивленное выражение, а рот слегка приоткрылся. Его лицо вскоре сменилось гневом, и он закричал, «Кто ты, черт возьми?» Я ответил, «Я только что сказал вам, что я Сейфер», сказал я с веселым тоном. Казалось, он был слишком удивлен, чтобы услышать все, что я сказал. Тогда он еще больше сердится и говорит, «На кого ты работаешь? Что это за чертовщина? Ты хоть понимаешь, с кем имеешь дело? Я заставлю тебя и всех, кого ты знаешь, пожалеть об этом». Похоже, что в гневе Фиск потерял контроль над ситуацией. Я думаю, что единственная причина, по которой он до сих пор не напал на меня, заключается в том, что я сейчас парю в нескольких футах от воздуха, и он опасается меня, поэтому он прибегает к угрозам. Я слегка хмурюсь, когда он угрожает моей семье и друзьям. Я не боюсь, что он выполнит свои угрозы, поскольку сейчас он в моих руках, но сама мысль об этом беспокоит меня. Думаю, пришло время преподать ему урок и немного наказать. Вы знаете, смягчите его немного, прежде чем я заставлю его все подписать. Похоже, мистер Фиск, вы не понимаете, в какой ситуации находитесь. Угрожать моим близким было не самым мудрым шагом. Вот что я тебе скажу, почему бы тебе не потусоваться немного, а потом мы поговорим. Последнюю фразу я произношу с садистской улыбкой на лице. Кажется, он немного успокаивается и чувствует, что вот-вот произойдет что-то плохое. Я мгновенно создаю портал под его ногами после того, как закончу то, что сказал. Еще один портал открывается высоко в небе, по крайней мере, в нескольких милях над землей. Фиск начинает падать и кричит как свинья. Я открываю еще один портал под порталом в небе, что довольно легко для меня в этот момент и не очень напрягает. Я держу оба портала открытыми и наблюдаю, как Фиск непрерывно падает с одного портала на другой. Он все еще кричит и еще не осознал, что не падает навстречу смерти. Я начинаю смеяться при виде этого зрелища. Каламбуры не такие уж смешные, мастер Дак. Неужели? Потусуйся немного, я слегка пожимаю плечами и говорю. В то время это казалось забавным. Разве ты не собираешься отпустить его? Ведь прошел уже целый час. Я вздыхаю. Это перестало быть забавным полчаса назад. Фиск перестал кричать полчаса назад и начал плакать. Что я должен сказать? Совсем неприятное зрелище. Он уже выглядит как надутый воздушный шар, и все эти слезы точно не добавляют ему очарования. Я открываю портал перед собой и замедляю его с помощью телекинеза. А во, он потерял сознание, а я даже не заметил. Затем я создаю небольшой портал, соединенный с океаном над его головой, чтобы разбудить его. Софи, неужели Арктическое море? Говорит она раздраженно. Я снова пожимаю плечами и говорю, что я просто даю ему холодный душ, чтобы он проснулся, говорю я со слабой улыбкой. Я мелкий, судись со мной. Он просыпается мокрый и дрожащий. Он издает звук между криком и воплем, как будто вот-вот сойдет с ума. Эстете топ, пепепеля, се, стоп, я дам тебе все, что ты захочешь. Он говорит, заикаясь и дрожа. Ой, кажется, я сломал главную шишку. Я достаю несколько документов, которые передают мне его компания и недвижимость. Я велю ему расписаться. Он даже не спрашивает, что это за документы. Бумаги немного промокли, и его подпись немного дрожит, но этого достаточно. Я убираю документы и смотрю на Фиска. Он вздрагивает, когда встречается со мной взглядом. Я думаю, он наконец-то понял, как облажался. Ну, теперь, когда мы немного разогрелись, как насчет того, чтобы отправиться в путешествие по тропе воспоминаний? Он снова вздрагивает, ожидая, что его бросит. Я сокращаю расстояние между нами, прежде чем он успевает понять, что происходит. После прогулки по аллее памяти вместе с Фиском я увидел все его воспоминания, и давайте просто скажем, что это было не очень приятно. Я взял Фиска с собой на прогулку, и мы увидели все его самые глубокие темные секреты, даже те, которые он пытался скрыть, и я должен сказать, что это было совсем некрасиво, особенно его детство. Мы наблюдали, как его жестокий отец бил свою мать каждый день, когда я позволял ему пережить те воспоминания, которые я заставил его пережить годы своего детства снова и снова, вплоть до того момента, когда Фиск срывается в детстве и, наконец, убивает своего отца. Это было по меньшей мере ужасно. Нет ничего лучше, чем смотреть, как ребенок забивает своего отца до смерти молотком, чтобы действительно вызвать у вас тошноту. Я решил просмотреть его воспоминания, чтобы убедиться, что принял правильное решение. Я думал о том, что буду делать с Фиском после того, как поймаю его в течение последних нескольких дней. Сначала я думал отправить его в тюрьму и покончить с этим, но он, вероятно, захватит тюрьму и выйдет через короткое время либо с помощью политического давления, либо с помощью рычагов. Даже если я заберу все его деньги и активы, я уверен, что он вернется в какой-то момент. У парня столько грязи на влиятельных и влиятельных людей, что это даже не смешно. Моей следующей мыслью было просто убить его. Я думал об этом, и думал очень напряженно. Парень заслужил смертную казнь за то, что не причинил вреда людям лично. Ну, за исключением его отца, который честно был куском дерьма, но у него были люди, убитые в основном преступниками и плохими парнями, и он разрушил тонны человеческих жизней, и я уверен, что в какой-то момент невинные люди должны были быть пойманы в этом. Он уничтожил большую часть улик, которые могли бы изобличить его непосредственно давным-давно. Самые большие, он попадет в тюрьму на несколько лет. Итак, вопрос остается открытым. Готов ли я и желаю ли я хладнокровно лишить себя жизни? Конечно, он кусок дерьма, но он, вероятно, не самый плохой парень на свете. Есть тонны насильников, убийц и растлителей малолетних, которые заслуживают смерти больше, чем он. Если я убью его, то с тем же успехом могу начать убивать и этих людей. Я верю, что хладнокровное убийство не сделает меня лучше этих парней. Ах, я такой выбор, говорю я себе. Я не могу позволить ему уйти, поэтому я подумал о том, чтобы сделать его своим миньоном, но это слишком много хлопот, чем стоит, и любой вид долгосрочного контроля сознания трудно поддерживать. Я также презираю идею контроля сознания. Вот почему у меня есть Килгриф в моем списке убийств. Теперь этот парень, которого я без колебаний убью, он действительно рак, с которым нужно бороться. Есть еще один вариант, но я не уверен, что он будет работать так, как я думаю, что на самом деле он может пойти в любом случае. Я вздыхаю и смотрю на Фиска. На данный момент он просто вонючий месиво. Он все бормочет и извиняется перед матерью. Блин, я думаю, что заставить кого-то пережить свои худшие детские воспоминания плюс все их ужасные поступки может испортить тебе очень хорошо. Честно говоря, мне почти жаль этого парня. Ну, почти, это ключевое слово здесь. Я поворачиваюсь к нему и говорю: «Эй, вставай, не будь таким жалким». «Что?» Немного прыжков с парашютом и путешествие по полосе воспоминаний, и ты такой? Он смотрит на меня со страхом в глазах. С его точки зрения, я должен выглядеть как дьявол или что-то в этом роде. Он говорит дрожащим голосом: «Кто ты? Чего ты хочешь от меня? Ты здесь, чтобы убить меня?» — говорит он тоном, полным страха и ужаса. Я говорю: «Ну, чтобы ответить на ваши вопросы, я человек. Давайте просто скажем, что у меня уже есть то, что я хочу. Вы уже дали мне это несколько часов назад, но для вашего последнего вопроса». Я улыбаюсь холодной улыбкой и позволяю тишине немного повиснуть в воздухе. Его глаза немного расширяются, и Фиск понимает, какой будет его судьба. «Все, что мне нужно, это несколько секунд, чтобы вызвать меч в моих руках». Затем он кричит: «Подождите, остановись, мы до...» Он не успевает закончить фразу, и я легко вонзаю свой меч ему в сердце. Его глаза расширяются в неверии, и он начинает булькать кровью изо рта. Затем он падает на спину, его глаза широко открыты, а лицо искажено шоком и страхом. Он сжимает меч, который теперь слит с его телом, кровь течет из его груди. Он смотрит на меня и видит холодную улыбку, все еще застывшую на моем лице. Наконец он смотрит на небо и останавливается. Его грудь перестала подниматься и опускаться. Фиск теперь мертв. Глава 13. Проходит несколько секунд, и тело Фиска вспыхивает белым и черным пламенем. Пламя сжигает тело в считанные секунды, оставляя только пепел и небольшой предмет в середине. Я подхожу к пепелищу и кричу: «О боже, это действительно сработало!» Я удивленно смотрю на то, что лежит на полу среди пепла. На полу лежит чистый белый кристалл с голубыми прожилками. Я медленно присаживаюсь на корточки к кристаллу, который, кажется, светится, и поднимаю его. Я вызываю небольшой массив, чтобы рассмотреть кристалл более внимательно. Похоже, жизненная энергия Фиска была преобразована в чистую духовную энергию. Кто бы мог подумать, что Фиск будет так полезнее в смерти, чем в жизни. Честно говоря, я удивлен, что это вообще сработало. Синие полосы в кристалле, кажется, указывают на какой-то остаток, который отличается от остальной части кристалла. Интересно, что они означают. Моя реликвия серьезно подавлена. Я боялся, что это просто уничтожит ее. Я бы не был слишком расстроен, если бы это произошло, но я предпочитаю такой исход. Я могу использовать этот кристалл, чтобы увеличить свои способности. У меня было смутное представление о том, что я хочу делать, и я думаю, что мне это удалось. Мои мысли возвращаются к тому, что древняя рассказала мне об этой реликвии. Это ошеломило меня и, честно говоря, немного взволновало. Меч Иньян, также известный как меч Пангу, также известный как меч жизни и смерти. Говорят, что первобытный бог по имени Пангу использовал этот меч, когда начал создавать мир. Он отделил Инь от Ян взмахом своего гигантского меча, создав землю, мутный Инь, и небо, чистый Ян. Чтобы удержать их на расстоянии, Пангу встал между ними и толкнул вверх небо. Теоретически, поскольку вся жизнь состоит из Инь-Ян, меч должен обладать способностью созидания и разрушения. Он также обладает способностью резать и поглощать физическую или духовную энергию противника. Затем он может использовать эти энергии, чтобы временно повысить способности владельца, либо поставляя Инь для повышения умственных сил, либо Ян для повышения физических сил. Единственным недостатком является то, что когда меч забирает эти энергии у противников владельца, противники сильно слабеют и могут даже умереть. Обычно это было бы хорошо, но я не могу произвольно использовать его против нормальных людей.